Глава 8. Прибывая после приключения с Рогожкиным в бодром состоянии, все-таки как ни крути, а физические упражнения бодрят, я почти весело встретила Ксению, которая нагрянула ко мне домой без звонка. А вот она, в отличие от меня, была в ином настроении. И обычно не отличавшаяся жизнерадостностью, девушка явилась ко мне, можно сказать, зареванная. Я тут же усадила ее в кресло и поставила перед ней чашку кофе. «Что случилось?» – участливо спросила я. «У меня к вам просьба», – тихо сказала Ксения. «Что-нибудь по поводу расследования? У тебя нехватка финансов?» – предположила я. «Нет», – раздраженно отмахнулась Ксения. И я внезапно поняла, что расследование девушку уже не столь интересует, как ранее. Ее волнует другая проблема, видимо, более для нее насущная. Я не ошиблась. «Понимаете, Татьяна, в общем, у меня большие проблемы с Данилой. И если вы мне можете помочь, просто, наверное, больше некому. У меня нет таких подруг. Короче...» Ксения замолчала и вдруг зарыдала. В принципе, я догадывалась, в чем проблема. Она ведь в последний свой приход обозначила ее. Просто теперь, видимо, эта проблема еще больше обострилась. Давай договоримся так. Ты перестанешь плакать и скажешь хотя бы что-то конкретное, сказала я. Ксения подавила очередной приступ рыдания, закивала головой в знак согласия, достала платок и, успокоившись и набрав побольше воздуха в легкие, выпалила. «Вы можете помочь мне с Данилой?» «Возможно, что и могу», — тут же ответила я. «Но в чем? Вы опять поругались? И опять насовсем?» Ксения была готова снова задать реву, но я потела к ней на подлокотник кресла и взяла ее за руку. «Поверь мне, в таком возрасте, как у тебя, это совершенно естественно. И нечего по этому поводу особо расстраиваться. Но он меня совсем знать не хочет. Сказал, что позвонит сам, когда захочет, а чтобы я ему не звонила. И я не знаю, что делать. И ведь если он меня не будет видеть, то его настроят против меня. Я это знаю, потому что после того, как мама умерла, они как с цепи сорвались против меня». «Они — это кто?» — серьезно спросила я. «Владимир Сергеевич, да и Людмила Васильевна тоже в последнее время на меня косо посматривает. И даже бабка тоже. Там все против меня. И Данила вот теперь тоже. Не знаю, что я им плохого сделала, но это после того, как мама умерла. Как будто это имеет значение, жива она или нет. Когда она была жива, меня там встречали как родную. А когда ее не стало... и на порог не хотят пускать». С каждой фразой Ксения все больше и больше распалялась. В ней говорила обида, как ей казалось, на вопиющую несправедливость. Про себя я отметила, что Ксения говорит о перемене отношения к ней Гладилиных после смерти матери, и решила взять это на заметку. «Но от меня ты хочешь, чтобы я помирила тебя с Данилой?» – спросила я. «Да, и я думаю, что у вас получится. Потому что вы опытный человек в таких делах, наверное, тоже. Послушайте, я знаю, что арестованы те бандиты, которые убили маму. Мне Никита Владимирович сказал». Ну вот, Костин решил не мудрствовать лукаво и все списал на Гаршина и компанию, про себя подумала я. В принципе, может, он и прав, а то девчонка вздумала дядю подозревать, который вообще, похоже, в этом деле ни при чем. А теперь хоть... в этом успокоиться. «Так вот, вы сделали свое дело», продолжила тем временем горячо говорить Ксения. «Вам спасибо большое. Но, пожалуйста, сделайте так, чтобы Данила вернулся. Я вам заплачу, как будто вы продолжаете расследование. Что вам стоит? Вам только поговорить с ним. Он вас послушается, я знаю». «Почему ты думаешь, что он меня послушается?» Проникновенным тоном психолога спросила я. «Потому что он мне сам говорил. Вы на него впечатление большое произвели. И то, как вы с этими бандитами разобрались, тоже». «Так значит, вы обсуждали это с Данилой?» «Да, вчера. Но потом...» Ксения сделала паузу и снова захотела заплакать. Я сжала ее руку и быстро спросила: «А что потом?» А потом он вновь про дядю завел разговор, сказал, что мне нужно по-другому с ним. Потом про какую-то одноклассницу бывшую сказал, что, мол, она вот совсем другая, хорошая в смысле, и что у него с ней что-то было. Ксения нервно выдернула руку и махнула ею прямо перед моим носом. «Ну, а я говорю, и катись к этой своей мымре одноклассницы. Я ее знаю, там вообще ни кожи, ни рожи, уродина какая-то». «Категоричность, однако», — снова прокомментировала я слова Ксении. «Ну, а он взял и пошел?» «Да, он взял и пошел», — убитым голосом подтвердила Ксения. «А я еще... В общем, там у них бабка фортель выкинула. Видите ли, все ей надоело. На дачу никто не ездит. Она и сказала, что дачу продаст, деньги себе заберет, квартиру разменяет и уедет к сестре в Петербург. Хотя давно подразумевалось, что дача эта будет завещена Даниле. Я в порыве злости и сказала, что она старая маразматичка, а Даниле это очень не понравилось. Потом я пожалела, конечно, что так сказала. Вечером позвонила ему, а он сказал... Ну, я уже говорила, что он сказал... «Чтобы ты не звонила, а ждала его звонка», — продолжила я. «Да, ну, это, может, еще ничего не значит», — тут же постаралась успокоить я Ксению. «Он остынет, ты остынешь, а там глядишь, и все наладится». «Нет, само собой не наладится», — упрямо заявила Ксения, притопнув ногой, «потому что там его быстро настропалят». «Я же вам говорила». «Может быть, ты преувеличиваешь?» «Нет, нет, я же чувствую. Непонятно, правда, чем я провинилась. Или мама перед смертью что-нибудь им не так сказала, или еще чего. Но я-то при чем?» Ксения была явно на грани истерики. Я подумала, что вместо кофе ей бы сейчас таблеточка типа тазепама или чего-нибудь в этом роде вкатать. Но подобных медикаментов у меня дома не было. «Итак, ты хочешь, чтобы я пошла к Даниле и убедила его, что ты его любишь? Хочешь, чтобы он вернулся и простил тебя за неосторожные слова?» — начала я озвучивать позицию Ксении. «Да, да», — усердно закивала она головой. «В принципе, сделать это не так уж и сложно», — оптимистично заметила я. «А где он бывает? Где его можно застать? Как ты понимаешь, лучше, если это будет не у него дома, а где-нибудь на нейтральной территории». Ксения отчаянно махнула рукой. «Все дело в том, что они уехали на дачу», — раздраженно поведала она и добавила. «Все вместе, к бабке на дачу. Она у них там председатель кооператива, по-моему. Вот они все и направились туда». Это я определила, потому что у Данилы мобильник есть, а на даче у них сигнал почему-то не принимает. Вот мне и отвечают сегодня с утра, мол, абонент временно недоступен. «Ты все-таки звонила ему, несмотря на его просьбу?» — улыбнулась я. Ксения ничего не ответила. Она сидела нахохлившись и вся как-то ощетинившись. Казалось, что она вполне уверена в своей правоте, только не знает, как это доказать окружающим, и может выражать свой протест только таким вот мрачным молчанием. «Может быть, он просто отключил его», — высказала я предположение. «Нет, он так никогда не делает. К тому же я слышала еще несколько дней назад, что бабка на них, на всех, наезжала и говорила, что, мол, на дачу никто не хочет ехать. Она одна должна там все делать. А Данила и пообещал ей, мол, приедем, не волнуйся». «Угу. А дача далеко?» «На Волге, на той стороне, в Окуневке. Ты там была? Знаешь, где она находится?» «Да», — ответила Ксения и внезапно улыбнулась. У меня аж брови поднялись вверх от изумления. Неужели царевна Несмеяна изменила себе? «Там...» — она внезапно покраснела. «У нас с Данилой первый раз». «Понятно. Ностальгические воспоминания», — подумала я и понимающе улыбнулась в ответ. «Там очень красиво», — продолжала Ксения. «И все бабка, кстати, своими руками сделала. Владимир Сергеевич... Он не очень энергичный человек, все больше в университете деньги зарабатывает. Людмила Васильевна та вообще городская женщина, а Маргарита Федоровна, она и рабочих наймет, и договорится, а где нужно, так и сама раствор замешивает. В общем, отстроили они дачу хорошую, зелени полно, и охрана хорошая, дом утепленный, зимой можно жить, ни бомжей, ничего такого нет. Мы как раз с Данилой зимой туда ездили, на Рождество. Так романтично все было. Камин зажгли. Ксения улыбнулась. Она рассказывала об их с Данилой прошлом с таким теплым чувством, что я прониклась искренним сочувствием к ней. Именно сейчас в этой суховатой девушке проступило нечто такое, что меня глубоко тронуло. Ведь до этого она была для меня просто заказчицей, одна из многих. Ну вот, мы с ним сели возле камина и начали говорить, что будет с нами через 10, через 20 лет. Будет ли этот камин? Буду ли я с ним? Он со мной? Тогда у нас не возникло сомнений в ответе на этот вопрос. А за окном был снег, пушистый такой. И тихо так. Помните, как в клипе у Алсу? Значит, наступила зима. И знаете, Таня, сейчас мне кажется, что мне все это приснилось. И я проснулась и хочу заснуть снова, а не могу, потому что мобильник его не отвечает. За окном лето, и от той зимней сказки не осталось абсолютно ничего. Абсолютно. Я взяла Ксению за руку. Не волнуйся, я придумаю что-нибудь, чтобы Данила завтра сидел на моем месте, и у вас возникла теперь уже летняя сказка. Ксения посмотрела на меня глазами, в которых читалось: «Вашими бы устами, Таня, да мед пить». Но, впрочем, когда жизнь разрушает идиллию, придуманную влюбленными, они готовы хвататься за тончайшую соломинку, чтобы вернуться в мир своих грез. В данном случае соломинкой была посредническая миссия частного детектива Татьяны Ивановой. Именно я должна была выступить в несвойственной мне роли замирителя поссорившихся влюбленных. А все-таки очень странно, почему родители против их отношений? Снова вернулась я к своим мыслям. Причем особо усердствовал даже при мне Владимир Сергеевич. Мать тогда особого рвения не проявляла, хотя чаще бывает именно наоборот. Потенциальные свекрови стервозничают и находят у кандидаток на сердце своего любимого сыночка всяческие недостатки. А свекры, напротив, склонны оценивать невестку снисходительно. Итак, значит, родители Данилы стали против ваших отношений после смерти твоей мамы, еще раз уточнила я. «Ну, я не помню. Может быть, и немного раньше. Да и мама...» Ксения отчаянно махнула рукой. «Что, мама?» – спросила я. Она тоже незадолго до смерти как-то сказала мне, что, мол, Данила парень несерьезный и что мне с ним, наверное, не по пути. Да, я сейчас это вспомнила. Ну, почему, почему они против? Я не могу понять вообще этого. Как с цепи сорвались все?» «Я-то ладно, а Данила, им же можно управлять, он родителей слушается, а они вбили себе в голову, наверное, из-за квартиры этой дедовой. Они думают, вот, мол, выйдет замуж, потом на нашу квартиру будет претендовать, а мать в суде все сделает как надо. Но вы поймите, я вообще никогда, никогда об этом даже не заикалась, понимаете? Мне важнее Данила, а не его квартира». А мама еще говорила, мол, ты его старше на год, потом поженитесь, ты раньше состаришься, он станет тебе с молодыми изменять, а ты будешь дома сидеть и слезами заливаться. Чушь, чушь, какая чушь! Слова Ксении снова грозили перерасти в истерику, и я решила прервать ее монолог, перевести разговор в конкретное русло. Ксения, но ведь чтобы я появилась на этой даче, нужен предлог. Спокойно проговорила я, как будто размышляя. Девушка тут же прекратила причитать и застывшим взглядом посмотрела на меня. Осмыслив мои слова, она вдруг оживилась и даже повеселела. «Можно что-нибудь придумать? Сейчас я придумаю». «Нет уж, наверное, думать буду я», – про себя возразила я Ксении. «А то с твоей импульсивностью, девочка, мы далеко не уедем. Вы поедете рассказать им о том, что поймали убийцу мамы», – выпалила Ксения, все мысли о которой, видимо, уже начали работать только в одном направлении. «Ты успокойся, я найду предлог», – махнула я рукой. «Ты только ответь себе на вопрос, а нужны ли тебе отношения с Данилой? Или, может быть, с другим парнем тебе будет проще?» «Нет, нет, я хочу только с Данилой, мне никто другой не нужен», – снова категорично заявила Ксения. Другого, собственно, я и не ожидала. Когда человек влюблен, с ним разговаривать бесполезно. Аргументы от разума в этом случае наталкиваются на мощнейшее противодействие. Их просто не слышат, они отскакивают, как волны от скал. Пусть хоть целый Атлантический океан, но никакая толща воды не сможет пробить утесы, раздвинутые человеком внутри себя. В этом, собственно, и есть великая сила любви. Вот только разрушительно или созидательно эта сила в данном случае, вот в чем вопрос. Нет, скорее всего, Ксения с Данилой вместе не будут. Ну, помирятся, потом опять поссорятся. Видимо, здесь есть некая несовместимость, а если еще и родители против, то вообще перспективы шаткие. Но, кстати, почему же они против? Вопрос этот не давал мне покоя. Наверняка здесь скрыта какая-то тайна. Просто даже ради этого мне стоило снова встретиться с Гладилинами. А что еще делать с другой стороны? Эти сволочи, Машнов с Лопатниковым в Кутузке не колются, прикрылись якобы имеющимися у них алиби. Впрочем, наверное, не якобы. Мельникову устроит только твердое алиби, на остальные он не обратит никакого внимания. Значит, алиби все-таки есть. Далее. Гаршина, как организатора преступления, призвать к ответу, если и можно, то тоже не сразу и не прямо, а все же, наверное, косвенно. Все остальные версии проверены, и тоже никаких зацепок. Рогожкин ни при чем, Золотареву незачем. Георгий Аркадьевич со своим начальником подписали контракт в Москве. Все чистенькие, как только что из ванной. К тому же я больше доверяла моему проверенному детектору лжи, своим костям, а они в очередной раз намекнули мне, что писать слово «конец» в деле Шуваловой рановато. 28.7.19. Примите жизнь такой, какова она есть, и извлекайте уроки. То есть противодействовать жизни не следует. Значит, если пришла Ксения и попросила о помощи, ее следует оказать. Так надо понимать ситуацию и еще и извлечь уроки. А это означает, что и до того все было не так уж правильно и благостно. Если же пойти дальше в своих рассуждениях, то вообще можно сказать, что раньше была сплошная ерунда. В смысле Машнов, Лопатников, Рогожкин, Золотарев и прочие, и прочие. Где копать дальше? Ну а вот, может быть, здесь, среди Гладилиных? Все правильно. Жизнь такова, какова она есть. Сегодня предстала в виде Ксении, подталкивающей меня к общению со своим женихом Данилой и его родителями. Все, решено. Нужно отправляться на эту дачу, только предлог необходимо придумать не такой идиотский, как предложила Ксения. Впрочем, я не забывала и о своих интересах, и о предостережении костей. Если они говорят не идти против течения жизни, значит и не надо. А ехать на дачу к Гладилиным.